Салют. Умру, поеду поживать, где тетка все еще жива, где после дождичка в четверг пускают фейерверк, где вверх стоит вода Нева, оправив руки в кружева, а за спиной рукава на бантик или два, где город с мясом, как пирог, пусть на застеленном столе, и чем сочельник не предлог, чтобы домой навеселе себе родному существу подарок к Рождеству, обертку от медали, которую не дали, фольгу от шоколада, привет из Ленинграда. И то поеду помирать, где мамы с папою кровать, где валом венчики из роз, как Сталин Дед Мороз, и звон стоит от голова, круженья света белого, и вся хула и похвала, халва и пахлава, где из бенгальского огня Господь не смей перебивать, с улыбкой словно у меня умру, поеду заживать, где, улыбаясь словно я, как будто то улыбаюсь я, ребенок смотрит люто, с букетом из салюта, на плитке шоколада, привет из Ленинграда. Умру, поеду поиграть в на белых водах в Ленинград, где я на эти торжества сам вроде божества. Я не отверну лица, в лицо поцеловать отца, вот батюшки награда. А многое не надо, а многое не буду, туда смотреть отсюда, сюда на лилипута, с букетом из салюта, на плитке шоколада, привет из Ленинграда.